Глава 50. Анна. Мерзавец самый настоящий. Из-за него наглоталась воды и вынырнула вся рассерженная. «Утопить решил?» — кашляла от недовольства. «Какая неженка, Анька! Когда успела стать такой ханжой? В твоей жизни мало веселья!» — брызгался засранец. «Намекаешь, что я скучный, Алик?» «Разумеется. И теперь, когда мы устранили все разногласия в наших отношениях, буду о тебе заботиться!» — вымолвил Блабол. «Алик, сделай милость. Я просто отправлюсь спокойно спать, а ты не станешь надоедать», — ответила засранцу, который все не унимался. «Трусиха просто», — ляпнул наглец. «Интересно, чего это испугалась? Поплавать с супругом сестры. Вдруг нас заподозрят в измене. Хотя это обычное дурачество», — вещал паразит. «С тобой мне грозит сумасшествие. Самому не смешно? Ноги сводят от усталости», — ответила я с легким недомоганием. «Вас донести на руках, ледяная красавица? А может, я стукну тебя за лицемерие?» И вот опять она злится. «Хотя клялась совсем недавно, что не станет видеть во мне врага», — бормотал нахал. «Почему такой назойливый?» «Такова моя натура. Волнуюсь за работящую девушку, которая мучается от бессонницы. Кстати, обращайся, я делаю фантастический массаж». Наконец-то отстал. Честно говоря, еле доползла до кровати. Натерла несколько мозолей. А сейчас главное нормально выспаться. С опасением глядела на дверь. Вдруг заглянет. Уже приготовилась спокойно вздремнуть, раздалась громкая музыка. Нет, он издевается. Сейчас полночь. Пробовала игнорировать, не получалось. В бешенстве спустилась на первый этаж, увидев мерзкого Алика с пультом. Совесть есть? Ворчишь, как старуха. Садись вместе, послушаем. Садись вместе, послушаем. Переключал музыкальные каналы. «Смеешься? Моментально отрублюсь. Не наглей, Алик. Пожалуйста, убавь громкость». «Нет». «Что?» «Кажется, мы начали ладить. Хорошо, сама заберу пульт». Приблизилась к нему, чтобы отобрать злосчастную вещь. И в итоге он усадил меня на колени. Этого и добивался. «Бесстыжий паршивец, не играй с огнем». Как эротично звучит. «Ну что бесишься? Мы же просто болтаем с тобой». «Слепой?» «Я сижу в непристойной позе», старалась ему напомнить. «Успокойся, это не занятие любовью», — не отрывал своего взгляда от меня. Он выглядел словно коварный соблазнитель. «Напрашиваешься, холёный нахал, рассчитываешь разозлить». «Ладно, я буду дружелюбным. Есть одно условие — поцелуй на ночь. Мы же теперь родственные души», — не скрывал он своей наглости. «Что? А не жирно случайно?» «Тебе сложно? Обычное касание губами», — просил самозванец. Не знаю, что на меня нашло, но я действительно согласилась. А похабный Алик воспользовался ситуацией и с таким вожделением углубил язык.